Всем здравия! Это Народное славянское радио, я Елена Андреева. Мы продолжаем наши программы в Открытой славянской академии. Я представляю своего собеседника Иван Царевич. Здравия тебе! Здравия, Елена Премудрая! Здравствуйте, добрые молодцы и красные девицы! А здесь Иван Царевич прискакал на сером волке прямо из волшебного вещего леса, где хранятся древние-древние книги. Да, и Иван Царевич делится с нами своими открытиями о структуре древнеславянского языка. И сегодня наша программа посвящена древнеславянскому языку, буквице и арифметике. На прошлых наших встречах надо напомнить, что мы говорили о общей структуре языка изначальной, мы говорили об угловой структуре языка, а сегодня мы будем рассказывать, вернее, ты будешь рассказывать о буквице и арифметике. Как это связано? Да, хорошо. Наш древний язык, он какой? Волшебный. И вот изучая язык, как раз пришло осознание, что в нем есть квадратная структура, которую мы знаем, называется древнеславянская буквица АС, боги, веди, глаголи, добро, есть, есим. Живот, дело, земля, иже, ижей, и нить, гервь. Как о люди е мыслите, наш он покойрицы. Слово твердо, у, коук, ферт, хер, от, ци, червли, ша, шта, ер, еры, ерь. Ять, юнь, аредо, ом, ен, одь. Йота, ота, кси, пси, фита, ижица, ижа. Получилась песня. Красиво? Очень красиво. Вот это самая древняя русская сказка. И вот у нашего языка есть квадратная структура и оп, круглая. Вот. То есть по круглой структуре родовой у нас расходится 2, 4, 8, 16 образы нашего языка. И вот глядя на нашу волшебную буквицу, мы можем увидеть в ней все числа арифметики. 1 – это единая структура буквицы. Так? То есть один же квадрат у нас буквицы. 1. Дальше 2. 2 – откуда появляется? В буквице у нас есть гласящая буквица и согласующая. То есть два вида буквиц. И два вида речи у нас есть. Письменная и устная. Вот. Дальше идем. 3. Где тут у нас троечки, Елена Премудрая? Как ты думаешь? Ну, где народная здесь мудрость говорит, соображать три, надо на троих. Три единства, да, я хотела сказать, что дух, душа, тело. Три единства. Ну хорошо, а здесь где тройки? Боги. Здесь у нас спрятано 39 чисел числа Бога. То есть здесь 3 ряда чисел по 9. 39 чисел числа Бога. Аз это у нас 1, веди 2, глаголи 3, добро 4. Вот. Есть это 5 и так далее. То есть в этой семеричной структуре 7 на 7 спрятано 39-я структура 39-го царства. Наша сказка спрятана в глубине. Ну, по сказкам это ты специалист у нас. Да. То есть троичность идет через 39 чисел. Дальше. Четверочка. Где у нас здесь? Мы видим, что в данной структуре буквицы у нас 4 стороны света. Правильно? Правильно. Вот. 4 стороны света. Вверх, вниз, право, влево, север, юг, запад, восток. Дальше пятерочки. Где у нас тут пятерочки? Ну, я могу только говорить по буквице, что есть это 5. Да, да, есть 5. И у нас, видите, 5 пальцев на руках. То есть в природе есть 5 элементов, из которых состоит вся природа, живой мир. И у нас есть 5 пальцев, чтобы изучать эти 5 элементов, их преобразовывать. Например, из дерева строить дома, ну и так далее. То есть естество мира, оно пятерично. А еще где здесь есть 5? Вот. Для того, чтобы изучить эти структуры, надо написать буквицу еще другими формами. Вот. Изучая буквицу, мы можем понять, что есть не единственный такой вариант записи 7 на 7, а можно написать буквицу формой прялка. Здесь 4 ряда по 12 букв. Можно написать пирамидой. В основании этой пирамиды, кстати, получается 13 букв. Здесь у нас дюжина возникает 12, здесь у нас 13. Можно сотовой формой буквицу написать. Вот, в каждом кружочке по 7 кружочков буквицы. Получается как пчелиные соты. Потому что наше мироздание именно имеет такую сотовую структуру. Какой-то порядок написания буквиц вот в таких других структурах существует? Ну, конечно, все в природе упорядочено. Как мы видим, что есть утро, день, вечер, ночь. Мы видим, что есть зима, весна, лето, осень. И вот этим порядком у нас заведует числа Бог. Он отвечает за все числа. И, конечно же, во всем есть порядок. Когда человек умеет соображать, соединять образы между собой, он этот порядок может красиво изложить. Вот. Дальше у нас в буквице есть шестеричность, есть семеричность. И вот семеричность, конечно, она наиболее очевидна, 7 на 7. Вот. Но настало как раз время, чтобы мы начали видеть буквицу более объемно, потому что в данном варианте у нас буквица – это плоскость. 7 на 7 – 49 образов. Но когда зажигается царь в голове, и человек начинает видеть объем этого мира и в глубину входит, он начинает видеть, что буквица имеет форму куба. 7, 7 на 7 – получается 343 образа. Потому что у каждой буквы еще есть 7 цветов радуги. То есть есть аз красный, аз оранжевый, аз желтый, аз зеленый, ну и так далее. 7 цветов у каждой буквы. Получается куб буквицы. 7, 7 на 7. Вот. И если мы посмотрим русские народные пословицы и поговорки, то больше всего у нас поговорок про число 7. 7 раз отмерь, один раз отрежь, семеро одного не ждут, 7 верст до небес и все лесом, ну и так далее. Вот, поэтому для нас ключевая тема сейчас семеричность. У нас большинство людей, даже большинство наших слушателей имеет уровень жития. Жить, в котором просыпается любовь, становится жителем. Житель, ле появляется, любовь. А когда эта любовь уже полностью раскрывается, то человеческое существо становится людиной. Он начинает по-людски воспринимать все. Вот в сказках про Ивана Царевича что мы видим? Иван Царевич разговаривает со щукой, с волком, с медведем. Почему? Потому что у Ивана Царевича открыты вот эти чакры. Перси, лада, лели. Людской уровень открыт. И видно тогда душа живая во всех живых существах. Со всеми можно поговорить. Вот. И буквица тогда начинает становиться объемом. Она начинает раскрываться. Вот мы ради этого и проводим эти программы, чтобы сказать, что в мире есть чудеса. В мире есть красота и в мире есть глубина. И изучая в школе математику, мы в школе изучали цифры. Цифрами управляет циферблат. Мы писали 1, 2, 3, 4, 5, это все были цифры. А здесь у меня в книге приводятся 3 девятисел числа Бога и числовые формулы буквицы. То есть числа, они пишутся буквицами с точками по бокам и сверху тетло. И вот есть такая поговорка «математика – царица наук». И это правда. Только если по-древнерусски это сказать более точно, это арифметика – царица наук. Всем миром управляет число Бог. Мы видим, что везде есть свои числа. У нас даже астрономы могут посчитать, в какой день Меркурий будет находиться в этой части неба, в какой день в этой. Потому что все четко в этой вселенной. Движение звезд, планет, солнц. Смена дня и ночи, везде есть четкость, которая управляет числа Бог. И вот, изучая числа, мы подключаемся к мудрости числа Бога, и у нашей буквицы есть такие числовые формулы. Вот здесь како добро плюс како добро плюс ас получится мыслите фита, то есть осмысляйте природную гармонию. 24 плюс 24 плюс 1 получится 49. Вот, 7 умножить на 7 получится 49. 7 – это у нас пишется буквица «Земля». 7 – это земная мудрость. Вот. 7 умножить на 7, земную мудрость умножить на земную мудрость, получится мысли Тифита, осмысление природной гармонии. Вот у нас мысли Тифита, кстати, пишут на иконах Богоматери. Сейчас вот есть иконы христианские Богоматери, и там написано мысли Тифита. Это значит жизнь в полной гармонии с природой. По сути, на иконах изображают не женщину, как исторический персонаж, а землю, находящуюся в состоянии гармонии, и с которой люди дружат. Вот это то, к чему надо стремиться, к образу Богородицы такой. Вот как Богородица связана с буквицей? Ну, я знаю, что и умножение тоже там по-другому можно, там крестиком, можно точкой, все это будет разное значение. Да, у нас есть много видов умножения. Да. Простое умножение, преумножение и прапреумножение. Вот у нас есть, например, Елена мудрая, а есть Елена премудрая. Чем отличается? Вот есть, говорят, красивое, есть прекрасное. Есть подобный, есть преподобный. Оказывается, вот эта частица «пре», которая есть в языке, она обоснована еще арифметически. То есть это отдельный вид умножения. Если мудрый человек, то он силен только земной мудростью. А если премудрый человек, то он силен и земной мудростью, и небесной мудростью. А есть еще прапремудрый, это третий вид умножения. Есть простое умножение на преумножение, это жды, и прапреумножение, это ю. Вот. Поэтому мы, изучая буквицу, изучая арифметику, мы находим их слияние. Вот как у нас есть два полушария мозга, и когда человек становится просветленным, у него зажигается царь в голове, то посреди мозга исчезает перегородка. Шишковидная залежа, шишечка вот так поднимается. И поэтому даже когда делают скульптуру Будды, то всегда у Будды вот такая шишечка на голове. И эта шишечка, она костная, она не из волос. То есть когда у нас вот два полушария, они раскрываются и начинают друг с другом взаимодействовать, русский язык дружит с арифметикой, образное полушарие начинает дружить с логическим, тогда только начинается целостное восприятие мира. И поэтому сейчас такое время наступает, когда мы должны прийти к этой целостности. Потому что мир разобщен. Потому что когда люди одни мыслят чисто логически, а вторые стишки сочиняют, и эти однобокие, и эти однобокие. И эти разрушают мир, и эти разрушают мир. Надо одновременно и красиво уметь писать стихи, и строить дома, и четко рассчитывать, как дома построить по пядям, по аршинам. Надо понимать красоту, как красиво рубаху пошить, но еще четко рассчитать ее по пядям. То есть логическое мышление должно быть соединено с образным. Вот. И буквица как раз это та структура, которая соединяет математику и русский язык и арифметику. Дальше. Восьмеричность. Вот если мы сюда посмотрим, вот здесь вот в центре восьмиконечная звезда, камень и латырь. Вот. У нас есть 8 направлений, которые идут от центральной буквицы. Девятеричность здесь у нас это как раз 3-9 чисел. 3 раза по 9. Вот. Ну и так далее. Через буквицу открываются все числа. Но суть состоит в том, что язык – это явное знание, потому что мы видим, вот явно написано «Аз, Боги, Веди, Глаголи, Добро». А арифметика получается тайное знание, потому что, глядя на буквицу, чисел не видно, а они есть. То есть они спрятаны в глубине буквицы. То есть арифметика – это более глубокое духовное знание, чем язык. Миром управляет числа. Вот, и числобог. Это действительно так. И когда мы приобщаемся к мудрости числобога, мы становимся какими? Четкими, честными, чистыми, человечными. Все на букву Ч. Это наш следующий уровень. Уровень людины, он семеричный. Уровень человека девятеричный. И потом 7 плюс 9 равно 16. Уровень совершенного человека 16-ричный. И вот цель воплощения, цель жизни каждого из нас к концу жизни стать асом, стать мастером игры, познать 16-ричность. И тогда в следующей жизни мы рождаемся в 16-мерном мире легов. И там у нас уже другой язык. Замечательно. Я думаю, что Обо всем этом подробнее можно узнать в твоих книгах, насколько я понимаю. Да, для того, чтобы жить стало лучше, жить стало веселее, Иван Царевич написал книгу «Собери свою матрешку», где раскрываются образы сказок, как пользоваться путеводным клубочком, скатертью, самобранкой, сапогами, скороходами. Вторая моя книга называется «Божественная игра. Златый путь восхождения». Она как раз описывает строение миров Яви, Слави, Прави, Нави. И третья книга, которая сейчас выходит, «Структура древнеславянского языка», первый том, она будет потому что в двух томах. Здесь описывается структура нашего языка, потому что, понимая структуру языка, человек начинает понимать структуру человеческой судьбы, структуру человеческого счастья, структуру всего. Потому что вначале было слово. Слово было у Бога, и слово было Богом. И это истина на все времена. И что интересно, мы знаем, что у нас много литературы древней же подделано, много исчезло. Но вот самая-самая древняя книга из тех, которая признана филологами, официальными лингвистами, называется «Астромирово Евангелие». Этой книге 1000 лет. Ну, то есть по данным науки она самая древняя. Но по нашим данным, конечно, есть и древние книги. Так вот, в «Астромировом Евангелии» говорится, что «исконе бие слово». То есть слово вышло из кона. И как раз славяне всегда жили по кону. И вот когда вышло это слово, в нем был свет. И в этом свете был свет человеков. То есть мы с вами, как человеки, мы изначально существовали в коне, и потом мы из этого кона света и слова, и свет и слово на одну букву «С». Мы спустились сюда на землю, материализовались. То есть слово, оно как раз и дано нам как сила материализации. Когда мы перестанем быть пустословами, как сейчас, каждое наше слово будет воплощаться. Но для этого надо понять силу слова и говорить мало. Я знаю, что наши предки изначально владели телепатией, да, и мысленно, да, образами общались. Да. И слово – это был инструмент только жрецов. Для воплощения. Да, это был очень мощный инструмент, которым пользовались очень осторожно. В отличие от нашего современного времени, когда мы буквально люди разбрасываются словами и не понимают, что это значит. Да, мы к этому идем. Эта книга, написанная «Мое творчество», как раз посвящено тому, чтобы мы как раз пришли к такому образу, и сердце открылось, чтобы у нас шло сердечное взаимопонимание, телепатическое. А потом, когда мы какую-то придумали хорошую мысль, гениальную, добрую, светлую, мы ее произнесли и материализовали. То есть действительно, я считаю, что мы даже в этом воплощении, вот и мы с тобой, и остальные люди, мы можем прийти к такому уровню осознанности, чтобы общаться мыслями, а говорить только ради воплощения самых лучших мыслей. Мыслей же много. Не всем им не стоит воплощаться, правильно? Конечно. Есть же и лишнее. И вот именно использовать слово как инструмент материализации из невидимого в видимое. Вот наша цель. И в этом помогает и арифметика. Да, и древнеславянский язык. Замечательное завершение для нашей программы сегодня, я считаю. Есть что-то еще добавить? Все началось у нас от яйца. И вот добрые молодцы и красные девицы. Сейчас много есть в мире всяких концепций, как устроен этот мир, как все появилось. И вот с нашей сказочной колокольни Ивана Царевича Серого Волка все должно исходить из святой простоты. Святой простоты. То есть вначале был род, он сидел в яйце, потом поделился пополам, потом еще раз пополам, потом еще раз пополам, еще раз пополам. И доказательство, что мы, люди, созданные по образу и подобию Божьему, имеем 2 родителей, 4 бабушки-дедушки, 8, 16 и так далее. И вот эта родовая структура, она и в языке, она и в строении тела, она и в строении городов древних, и в строении родового поместья. Поэтому давайте через вот эту родовую структуру, святую простоту, создавать все в этом мире. Все от яйца. Ура! Я напомню нашим слушателям что это Народное славянское радио. Мы сегодня рассказали о древнеславянской буквице и арифметике, как это связано. И мы продолжаем ряд наших программ в Открытой славянской академии с Иваном Царевичем. Всем добра! Благодарю, Елена Премудрая. Благодарю, люди добрые. Давайте вместе возрождать нашу культуру, наш древнеславянский язык, снова водить хороводы, петь наши древнеславянские песни и становиться радостными, потому что нас создал, между прочим, Бог радости, и многие об этом забыли. Давайте вспоминать. Ура! Ура!